Утро нового дня. Эпилог. Мои родители после всего произошедшего сказали, что с них хватит, и съехали из особняка. Хотя так и не поняли до конца случившееся в Хантерхаусе, но флюиды зла распознать сумели. Они уговаривали и меня покинуть это место. Однако я на полном серьезе решила стать первой ведьмой-исследовательницей паранормальных явлений. А дом с такой репутацией и кучей привидений – самое то для подобных изысканий. Я, Сьюки, Мартин и Полли часами сидели в музыкальной комнате и вызывали духов, коих в древнем особняке было, что грязи в огороде. Новоиспеченный оборотень, несмотря на открывшийся мир магии, все еще предпочитал измерять сверхъестественный мир при помощи понятных и успокаивающих приборов. Полли проводила с нами мало времени, разрываясь между исследованиями потустороннего привидения и свиданиями, но неизменно предупреждала об опасности, когда, по мнению ее предчувствия, таковая нам грозила. Я перестала прятаться от друзей и теперь чувствовала себя в их компании легко и непринужденно, словно рыба в воде. С ними было гораздо лучше, чем в компании других ведьм. Можно, не скрываясь, не боясь конкуренции и подставы, варить зелья, составлять заклинания, быть самой собой, ведьмой. Друзья стали мне настолько близки, что переселились в особняк и жили вместе со мной. Для меня до сих пор секрет, как они уломали на это родителей, ведь никто в деревне и близко не разрешал своим детям подходить к дому, особенно после того, как там исчезла дочь экономки Энола Стил. Только мы с друзьями знали, что девушку тайно похоронили в лесу ее родители. Чета Стил по-прежнему прилагалась к особняку. Думаю, избавиться от них будет труднее, чем от родового проклятия пополам с Пенни. Время от времени, привязав метлы к велосипедам, мы навещали могилу Энолы, которой не повезло стать последней жертвой проклятого дома. Также мы летали по лесам и полям в поисках мест силы, очагов магии, фейри или просто для развлечения. Иногда к нам присоединялась стая котов-оборотней вместе с потомственным перевертышем в образе снежного барса. Хоть брачная метка была давно снята с моей руки, мне казалось, что оборотень не утратил полностью своих надежд. Однако попыток соблазнить не делал. Пока не делал. Мартин перекидывался за компанию. И мы уже соревновались на предмет, что быстрее. Лапы или метлы. Вечера в компании друзей проходили еще лучше. Одна Сьюки, кажется, страдала от своей обычности и вела себя да нельзя странно. Настолько, что в один из дней мы втроем приперли ее к стенке и потребовали объяснений. К нашему ужасу мы их получили. Робко на наших глазах расстегнув джинсы, девушка продемонстрировала аккуратный остроконечный хвостик и созналась в том, что она не человек. Однажды ее мать соблазнил демон, и она такое же магическое существо, как и мы. Правда, ни чар, ни необычных свойств она не имеет. Но нам и одного ее признания хватило с головой. Четверо магических существ-полукровок в одном доме, но и компания собралась вокруг меня. Ни на кого их не променяю. После излечения особняк Хантерхаус пришел в норму и стал родовым домом древней магической семьи, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это означало, строение настолько древнее, древнее окаменелости мамонта, что давно обрело собственный разум и, увы, слегка склочный характер. Он считал своей миссией рьяно оберегать нас. В целом правильная позиция для дома, если не обращать внимания на перегибы. Также особняк общался с хозяевами и по просьбе открывал порталы в прошлое и будущее. В общем, мы все стали неразлучной командой. А каждую ночь, используя вневременную дыру, к нам присоединялся еще один член группы. Лидер, красавец, знаток магии и аристократ Теодор Хантер. В его компании мое сердце сладко замирало. То ли от ужаса, то ли от счастья, то ли от страха его потерять. Все вместе мы обнаружили далеко не одно сверхъестественное явление, а однажды даже раскрыли дело старинного замка. Но это уже совершенно другая история. Друзья давно разошлись по собственным спальням. Я сидела на подоконнике астрономической башни, мурлыкала любимую мелодию и баловалась свечами, зажигая одну за другой, посылая сверкающий и манящий луч света во тьму, пока не пахнуло холодом, и теплые руки шагнувшего ко мне аристократа не обвелись вокруг талии. Дом, лишенный любви, заболевает. Так же, как растение, чахнет без ухода. Всему нужна любовь, и ведьме-полукровке тоже. Все, что не согревает это волшебное чувство, медленно и мучительно умирает. Сходит с ума, впадает в безумие. До моего приезда дом, как и живущих в нем, никогда не любили. Поэтому они и не жили, а всего лишь существовали все это время. Вначале я тоже не любила. Не жила, а выживала. Чтобы начать жить, мне необходимо было полюбить. Мне пришлось пройти все стадии перевоплощений. Превратиться из уродливой гусеницы в бабочку. Стать смелее, решительней и отважней. Бесстрашно вступить в борьбу за свою любовь. Разгадать все тайны, выиграть битву и стать счастливой.